Вакулин был сослуживцем и другом Фомина. Вместе с ним они были некогда в корпусе Миронова, вместе шли из Саранска на Дон и вместе в одну кучу костром сложили оружие, когда мятежный мироновский корпус окружила конница Буденного. Дружеские отношения между Фоминым и Вакулиным существовали до последнего времени. Совсем недавно, в начале сентября, Вакулин приезжал в Вешенскую, и еще тогда он скрипел зубами и жаловался старому другу на засилье комиссаров, которые разоряют хлеборобов продразверсткой и ведут страну к гибели. В душе Фомин был согласен с высказываниями Вакулина, но держался осторожно, с хитрецой, часто заменявшей ему отсутствие природного ума. Он вообще был осторожным человеком, никогда не торопился и не говорил сразу ни да, ни нет. Но вскоре после того, как он узнал о восстании Вакулинского батальона, всегдашняя осторожность ему изменила. Как-то вечером, перед выступлением эскадрона в Вешенскую, на квартире взводного Алферова собрались эскадронцы. Огромная конская цибарка была полна самогоном. За столом шел оживленный разговор. Присутствовавший на этой попойке Фомин молча вслушивался в разговоры и также молча черпал из цибарки самогон. Но когда один из бойцов стал вспоминать, как ходили в атаку под Сухим Донцом, Фомин, задумчиво покручивая ус, прервал рассказчика. «Рубили мы, ребят, хохлов неплохо, да как бы самим в скорости не пришлось горевать. Что, как приедем в Вешенскую, а там у наших семей продотряды весь хлебец выкачали? Казанцы шибко обижаются на эти продотряды. Гребут они из-за кромов чисто, под метло». В комнате стало тихо. Фомин оглядел своих эскадронцев и, натянуто улыбаясь, сказал. «Это я шутейно. Глядите, языками не надо трепать, а то из шутки черт-те чего сделают». По возвращении в Вешенскую Фомин, сопровождаемый полувзводом красноармейцев, поехал домой, в хутор Рубежный. В хуторе, не заезжая к себе во двор, он спешился около ворот, кинул поводья одному из красноармейцев, пошел в дом. Он холодно кивнул жене, низко поклонился старухе матери и за руку почтительно поздоровался с ней, обнял детишек. «А где ж батя?» — спросил он, присев на табурет, ставя между колен шашку. «Уехал на мельницу», — ответила старуха. И, глянув на сына, строго приказала: «Шапку-то сыми, нехресть! Кто ж под образа садится в шапке? Ох, Яков, не сносить тебе головы!» Фомин неохотно улыбнулся, снял кубанку, но раздеваться не стал. «Чего ж не раздеваешься?» «Я заскочил на минутку проведать вас. Все некогда за службой». «Знаем мы твою службу», — сурово сказала старуха, намекая на беспутное поведение сына, на связи его с женщинами в Вешенской. Слух об этом уже давно прошел по Рубежному. Преждевременно постаревшая, бледная, забитая с виду жена Фомина испуганно взглянула на свекровь, отошла к печи. Чтобы хоть чем-нибудь угодить мужу, чтобы снискать его расположение и удостоиться хотя бы одного ласкового взгляда, она взяла из-под загнетки тряпку, стала на колени и, согнувшись, начала счищать густую грязь, прилипшую к сапогам Фомина. «Сапоги-то какие на тебе добрые, Яша! Замазал ты их дюже! Я за раз вытру их! Чисточка вытру!» — почти беззвучно шептала она, не поднимая головы, ползая на коленях у ног мужа. Он давно не жил с ней и давно не испытывал к этой женщине, которую когда-то в молодости любил, ничего, кроме легкой презрительной жалости. Но она всегда любила его и втайне надеялась, что когда-нибудь он снова вернется к ней, прощала все. Долгие годы она вела хозяйство, воспитывала детей, во всем старалась угодить своенравной свекрови. Вся тяжесть полевых работ ложилась на ее худые плечи. Непосильный труд и болезнь, начавшаяся после вторых родов, из года в год подтачивали ее здоровье. Она исхудала, лицо ее поблекло. Преждевременная старость раскинула на щеках паутину морщин. В глазах появилось то,